Два дня упорной работы. Ровно столько времени ушло на пробитие дыры достаточной, чтобы я мог свободно пролезть. Последний кирпич отвалился и с грохотом рухнул на пол туалета. Сметя туда же мусор, сбросил закрепленный конец веревки и спустился, впервые покинув рубку прямым, а не выматывающим окольным путем. Отлично. Этот этап завершен. Сбросив мусор в дыру отхожего места, оправился. Долго пришлось сдерживаться, ой, долго, и вышел в коридор. Не дав себе отдохнуть, занялся святилищем. Разгреб грядку, вытер начисто железный ящик, с натугой впихнул его на место. Притащив кусок стены, приладил его назад. С помощью пары болтов, вбитых в щели, надежно закрепил кирпичную заплатку. Проверив, убедился, что сам по себе он не выпадет. Замазал щели грязью и прибереженной строительной крошкой, подмел пол. Отойдя на пару шагов, критично осмотрел результат. Ну, если особо не приглядываться, то ничего подозрительного не заметишь. Хорошо, что я еще не дошел в своей уборке до этой стены. Везде темные швы, кирпичная заплатка встала ровно. Убрав половик, повесил крест на голую стену. Поставил чуть в стороне бутылки со свечами. Восстановив грядку, полил ростки. Половик оттащил в туалет. И там потратил еще час, чтобы закрепить его на потолке и в углу. Чтобы он полностью закрыл собой люк. Вот теперь пришло время пожалеть, что выкинул черепа предшественников. Украсить ими угол и готово ужасное языческое святилище. Сюда тоже поставил пару бутылок со свечами. Надел на горлышко еще одной бутылки рулон туалетной бумаги. Поставил кружку. Отойдя, оценил сделанное и сокрушенно вздохнул. Плохо получилось. Хотел сделать видимость обустроенного туалета, но как-то не вышло. Но хотя бы не видно дыры в потолке. И остается надежда на то, что если сюда и попадет тюремщик с досмотром, он не станет проверять туалет. Вернувшись в коридор, отправился мыться и стираться. Едва закончил, зазвенел третий рычаг. «Пальнем?» «Вот будет потеха, если сейчас меня накроет ответный удар столпа». В кокпит не пошел. Остался рядом с кормильней и получил обед. Даже не стал смотреть на ассортимент. Автоматически жуя, поел, запил кружкой воды, отставил бутылку вина к своим запасам. Нарезал хлеб и яблоко тонкими ломтиками, отправил сушиться. Я помню свое обещание помогать с едой шерифу, отключись у него кормильня. А про его дела я ничего не знаю уже больше двух дней. Чалки за эти дни были, но с незнакомцами. Если точнее, 5 чалок. Причем 3 из сидельцев говорили на незнакомом языке и вообще не горели общаться. Еще 2 побеседовать были не прочь. Но, как сговорившись, они предпочитали говорить только о прошлом. Причем один решил просветить меня про жизнь Наполеона и его подозрительнейшую смерть на острове Святой Елены. А второй сиделец целый час с жаром доказывал, что старообрядцы никогда не совершали добровольных самосожжений, и на самом деле их вырезал особый тайный отряд, имеющий приказ искоренить строптивцев. И на это намекает куча свидетельств. «Что с вами, люди?» Посидев чуть в кокпите, перечитал пару глав из графа Монте-Кристо. Для мотивации. И для понимания. Дантесу пришлось куда хуже, чем мне. Но он выдержал, заматерел, набрался знаний, сбежал, разбогател и отомстил обидчикам. Не знаю насчет мести, но успешный побег в моих ближайших планах. С надеждой ждал чалки с шерифом или Арни. Но не случилось. И я отправился спать.